Глава 14. В понедельник, после первого урока в коридоре Алой Мудрости, на нашей излюбленной скамейке меня атаковали друзья. «Ты серьезно не станешь участвовать в турнире?» — изумленно выпалил Влад. «Аск, как так-то? Я надеялась сразиться с тобой», — выпятила грудь Яна. «Совсем не хочется выиграть турнир второй раз подряд?» — чуть изогнула бровь Юля. «Это редко кому удается. Думала, ты непременно решишь попытать счастье». «Нет, ну в самом деле, даже Борис и Глеб решили поучаствовать. А ты нет, что ли?» Яну мой отказ поразил сильнее всех. «Неужели не хочешь быть для них примером?» Вообще, заявки на участие начали принимать еще в прошлую среду, 21 числа, но я на прошлой неделе был в разъездах. Сегодня вернулся в школу, и одноклассники ждали, что во время классного часа я подам заявление. А я всех их удивил. И, конечно, нашего классного руководителя Арефьева. Этот любитель спортивных боев явно расстроился не меньше Яны. «Ну, хватит вам, как можно теплее», — произнес я. «Яна, я уже успел показать пример своим братьям год назад. Им и так есть на кого равняться. Юля, взвесив все «за» и «против», я решил, что не могу сейчас тратить время на турнир. Слишком сильно занят другими делами. Но, надеюсь, все же мне удастся посмотреть хотя бы некоторые из боев ребят. Влад, я хлопнул по плечу своего первого в этом мире друга. Постарайся на турнире, за нас обоих». «Ха», — выдохнул он. «Знаешь, сперва я расстроился, что ты не будешь участвовать. Потом обрадовался, подумав, что так у меня больше шансов на победу. Теперь же он покосился на Арвина. Знаешь, особой разницы нет. Умереть от дыры в голове и сердце или просто от дыры в голове? На самом деле, если тебе выстрелили только в голову, шансов выжить больше», — усмехнулся я. «Хм, а ведь правда». Он почесал затылок и посмотрел на Инну. Парень расплылся в улыбке и уверенно заявил. «Яна, Арвин, мы еще поборемся за чемпионство в Алой Мудрости». «А тот, кто станет чемпионом Алой Мудрости, скорее всего, станет чемпионом всей империи», — с невозмутимым видом подлила масло в огонь Юля. «Точно, Арвин. Я не сдамся. Влад, тебя это тоже касается», — завелась Яна. На протяжении всей недели участники турнира усиленно тренировались, а все остальные лицеисты готовились к предстоящему школьному балу, который был запланирован на пятницу. В среду, 28 сентября, великая княжна Тверская Яна Андреевна Оболенская весь день находилась в легком напряжении. И во время уроков, и во время тренировок в клубе, и особенно когда отправилась со своей лучшей подругой выбирать новое платье для школьного бала. И дело было совсем не в том, что если вечером мать Яны, великая княгиня Тверская, не одобрит купленное дочерью платье, на бал придется идти в том, что выбрала мама. Такие мелочи мало заботили Яну. Она не знала, как отреагирует ее лучшая подруга на то, что Яна хочет ей сказать. Умом Яна понимала, что все происходящее и с ней, и с Юлей — житейские рабочие моменты. Однако понимала она и то, что влюбленные люди не всегда способны мыслить рационально. Когда с покупками было покончено, Яна вместе с Юлей решили передохнуть в небольшом ресторанчике. За легким ужином шли разговоры о платьях, о посещенных сегодня магазинах и модных тенденциях сезона. Разговор был весьма светский, пока Юля Рамадановская, внимательно глядя на свою подругу, не проговорила: «Мне кажется, тебя что-то гложет. Поделишься?» Яна улыбнулась краешком губ. «А я думал, у меня получается держать лицо», — сказала она. «Получается», — кивнула Юлия. «Но хочется верить, я неплохо успела узнать тебя. Ну, можешь поделиться?» — повторила она. «Да», — кивнула Яна. Девушка плавно выдохнула, отодвинула чашку с недопитым чаем и, собравшись с духом, произнесла: «На осеннем балу я буду сопровождать Арвина. Вероятно, и на других ближайших приемах тоже. Но я хочу, чтобы ты знала. Это всего лишь мой долг перед родом. Сама понимаешь, одно дело личные отношения в школе, и совсем другое — публичные выходы в свет». «Понимаю», — невозмутимо ответила княжна Казанская. «В первом случае между собой дружат лишь отдельно взятые представители рода, а во втором мы демонстрируем хорошие отношения уже самих родов. Более крепкая связь. Я не понимаю другого. Зачем ты оправдываешься передо мной?» Яна посмотрела на подругу, как на маленького ребенка, улыбнулась и вздохнула. Юля смутилась и сдалась без боя. «Хорошо, согласна», — вздохнула она. «Я бы сама хотела ходить на мероприятие с ним. Но, увы, интересы рода сейчас диктуют другое». «Да и ты не могла отказаться». Яна чуть скосила взгляд. «Вообще-то я не могла бы отказаться, если бы мама поставила меня перед фактом. Но пойти с Арвином меня просили отец и Аскольд. Они дали мне возможность отказаться. Хотя подчеркнули, насколько важны для нашего рода и рода Арвина эти совместные выходы. В любом случае, ты сделал это ради своего рода», — проговорила Юля в сторону, а затем, снова повернувшись к подруге, спросила. «Правда ведь?» «Правда. Вот и хорошо». Великая княжна Казанская грациозно поставила фарфоровую кружку с чаем на стол и тихо произнесла. «Дела рода. Учитывая, что за последние месяцы Аскольд на приемах нескольких партнер сменил, такая замечательная дочь, как ты, не могла отказать отцу походить на приемы с Арвином». Яна улыбнулась. Юля прекрасно ее поняла. Посетить 3-4 крупных приема в месяц — норма для аристократа. А ведь приглашений приходит и того больше. С тех пор, как Аскольд стал Оболенским, он уже успел посетить немало приемов. Великокняжеский род Оболенских постоянно налаживает новые связи. И в последнее время род развивается невероятно быстро. Появляются новые торгово-экономические партнеры, а ведь необходимо и о старых не забывать, и вассалов уважить. Совместные выходы в свет — прекрасный способ все это сделать и продемонстрировать обществу свои связи. А младший великий княжич — прекрасный кандидат. Юноша, сын великого князя, но при том не полноправный великий княжич, а значит, одинаково гармонично будет смотреться на приеме в паре с дочерью как какого-нибудь обычного боярского рода, так и княжеского. «Да, братик работает, не покладая рук», — проговорила Яна, — «на всех фронтах. Полагаю, и своих партнерш на приемах он воспринимает исключительно как работу», — спросила Юля. «А то», — усмехнулась Оболенская. «Для него что бумаги перебрать, что с новой боярней на прием сходить, все едино». «Другого от него я не ожидала», — хмыкнула Юля и замолчала. Яна смотрела на нее, пытаясь отгадать, о чем же думает ее подруга. «А ты хотела бы сходить с ним на прием?» Не удержавшись, спросила она. «Со Скольдом?» — немного опешила княжна Казанская. «Да». «Ну», — протянула она, а затем улыбнулась. «Только если воспринимать это поход как работу во благо наших родов. Ну или по-дружески, если нам больше не с кем будет пойти. Хотя у него всегда найдется пара. Как и у тебя. Как минимум Арвин». Юля чуть поджала губы, однако это не скрылось от глаз Яны. «Прости», — быстро выговорила Оболенская. «Я искренне верю, что у вас с Арвином все сложится». «Спасибо», — благодарно кивнула великая княжна Казанская, а затем нарочито бодро произнесла. «Хотя чего это мы все обо мне, да обо мне? Сама-то ты с кем хотела бы ходить на приемы?» «На приемы?» — повторила за ней Оболенская и напоказ задумалась. «Знаешь, есть один, с кем бы я с радостью пошла». «С кем же, если не секрет?» Еле нетерпеливо подалась вперед, внутренне удивляясь собственной реакции. «Он высокий, мускулистый, черноволосый», — начала перечислять Яна. «Так. У него меч...» «Стоп!» — вскипела Рамадановская. «Ты же сказала, что идешь с ним из чувства долга». «А?» — сперва не поняла Яна, а затем прыснула со смеху. «Что смешного?» «Юль, посмотри на себя со стороны, ну. Да слушай меня. Так вот, у него меч во весь его рост. Плащ, доспехи, рука — пушка. А еще он крошит демонов в салат». «Погоди, погоди», — выставила перед собой обе руки Юля, пытаясь осознать услышанное. «Какие демоны?» «Стой». «Ясно. Я ей тут серьезные вопросы задаю, а она шутки шутит. Описывает мне тут мужиков из своих книжек». «Гадс лучший мужчина», — серьезным видом заявила Яна. «Только Джатара может с ним сравниться». «Все, все, я тебя поняла», — поспешно заявила Юлия. «Хм, а так с кем Аскольд на этот раз выходит в свет? Или это пока секрет?» «Да не секрет», — пожала плечами Оболенская, быстро переключившись на новую тему. «С родственницей Юры Урусова». «О, решили продемонстрировать связи с Астраханью», — с пониманием кивнула Рамадановская. В пятницу 30 сентября состоялся традиционный осенний школьный бал в Алой Мудрости. учитывая, что присутствовали не только лицеисты и их спутники, которым не обязательно учиться в нашем лицее, но и родители лицеистов. Школьный бал считался светским мероприятием. Так что я отработал смену. С другой стороны, огромное количество знакомых сверстников делает школьный бал куда более легким и приятным мероприятием, чем классический светский прием. В любом случае все прошло хорошо. Потанцевал, побеседовал с аристократами разной величины, показал всем свою спутницу. Рутина. Но рутина в целом приятная. Правда, когда собирался на бал, подсознательно я ожидал неприятностей. Да хотя бы от великого княжича Крымского. Однако многоуважаемый спутник Юлии Рамадановской, Николай Григорьевич Нарышкин, был вежлив и учтив. И не только со мной, но и с Арвином. Разве что в его фразе «прекрасно смотритесь вместе», сказанной Арвину и Яне, я все же расслышал едва заметные торжествующие нотки. Бал, не в пример прошлогоднему, закончился в итоге без происшествий. Выходные пролетели довольно быстро, и в понедельник, 3 октября, по всей стране стартовал первый этап всеимперского бойцовского турнира среди учеников старших школ. Из тех участников, за кем я пристально наблюдал, в понедельник сражались Арвин, Влад и близняшка Варя. Все трое выиграли свои бои. На следующий день из близких первым на арену вышел Глеб. Дрался как лев, очень достойно, но противник оказался сильнее. Тетя Мари вместе со мной, Вадимом и моими друзьями наблюдала за поединком с трибун и хотела немедленно броситься утешать сыночка. Уж очень она стала неуравновешенная. Но мы с Вадимом смогли уговорить ее подождать. А затем, когда тетя увидела, как Боря, близняшки и их товарищи подбадривают Глеба, успокоилась. А вот Боря вынес своего противника, даже не заметив сопротивления. Как и Яна. Вся эта великолепная пятерка прошла и следующий тур. А в третьем случилось забавное. Боре предстояло драться против Вари Оболенской. «Ну, за кого болеем?» — усмехнувшись, спросил Арвин, когда мы с трибун наблюдали, как соперники идут к центру арены. «Я уж думал, ты не спросишь», — усмехнулся я. Соблюдал приличие и устал. Мы стояли чуть сбоку от нашей группки, так что в общем шуме гамме арены наши перешептывания трудно было расслышать. «Ну, за сестру по отцу или брата по матери?» — продолжал давить Арвин. «За Борю», — спокойно ответил я. «Насколько мне известно, на тренировочных площадках он приложил гораздо больше усилий ради победы. Хочу его поддержать». Тем временем соперники встали друг напротив друга. Мои брат и сестра смотрели друг другу в глаза. Одновременно ударили кулаками в область сердца, отдав воинское приветствие. Очень удачно в объектив камеры попало лицо Вари. Когда изображение на большом экране увеличили, мы отчетливо видели ее решительный взгляд. Именно в этот момент она произнесла. «Не поддавайся, понял?» — прочитал по губам Арвин. В ответ Боря кивнул. Начался обратный отсчет. «В бой!» — скомандовал судивший этот поединок Арефьев.